Глава 17. Оливия спала, а мне никак не удавалось уснуть. Служанка напоила меня сонным отваром, но и он не полностью подействовал. Я находилась в полудреме, когда слух выделил из болтовни служанок имя герцога. «Его сиятельству крепко повезло», — поспешила поделиться своим бесценным мнением Рута, моя служанка. «Пани Калиновская красивая и очень богатая». Стараясь не показать своего удивления такими рассуждениями, я превратилась в слух. Вряд ли решусь спросить у герцога о его отношениях с этой пани Ветой Калиновской. А тут такой неиссякаемый источник информации о личной жизни герцога. «Рута, глупости говоришь», — оборвала восторженную речь служанка Оливии. «Его сиятельство самый богатый в королевстве. Даже король беднее его». «Глупая ты, Дора, денег не бывает много», — рассмеялась третья служанка. «Папенька пани Веты очень влиятельный, у него везде связи», — объявила Рута. «Связи сейчас решают все». Сколько познаний у простых служанок поразилась я. «Мне сказала горничная пани Калиновской, что у них скоро будет свадьба». Заговорщицким шепотом сообщила новость третья служанка. «У кого у них Аня?» — нетерпеливо спросила Рута. «У горничной с Громом? Говори понятнее». В отличие от непонятливой Руты, я догадалась, о ком речь. Сердце предательски пропустило удар. «Он не говорил мне, что помолвлен». «Ясное дело, кто?» Довольная произведенным эффектом, произнесла третья сплетница Аня. «Наш герцог и пани Калиновская!» Можно ли доверять ее информации? Я не верила, что он почти женат. Он не мог так со мной поступить. Возьми себя в руки, Амелия. Кто ты и кто он? Между нами пропасть, которую не преодолеть. Вспомни о том, что ты не должна влюбляться. У тебя нет будущего. Вот только почему так больно? Почему душа рвется на части? Почему нельзя просто взять и запретить себе любить? Любить? Что за глупости? Нет, я не люблю его. Просто он мне нравится. Интересно, если повторять это по 100 раз на дню, смогу ли я убедить себя? Очнись, Амелия. «Герцог не обязан докладывать тебе о своей личной жизни. Ты сама себе напридумывала, а теперь страдаешь». Аманда же предупреждала, чтобы я держалась подальше от герцога, а я не смогла. Теперь я буду рядом наслаждаться его счастьем с другой. Врагу не пожелаешь такой судьбы. Почему я такая несчастная? Говорят, что свадьбу уже назначили на середину лета. «Приедет сам король!» Кажется, это Аня опять делилась сплетнями. «Не могу больше слушать. Нет сил страдать от их предположений. Жестокий герцог. Хотя, чего я хотела от темного мага?» «Пить!» — застонала я, чтобы прервать болтовню служанок. Вот только девушки, увлеченные перемалыванием косточек хозяевам, меня не услышали. Сама же хотела подслушать, а выдержать правду о герцоге не смогла. «Послушай и запомни, что он не твой и никогда твоим не будет. Слушай и запоминай». «И смирись, Амелия, просто смирись, и будет все хорошо. Он женится на богатой наследнице. Ты останешься рядом и будешь воспитывать Оливию. Это даже больше, чем ты могла мечтать. Будешь рядом с ним. Сможешь видеть его и, может, даже говорить с ним». «Мне кажется, что герцог ее не любит», — сказала Рута. «Кажется, я со своими страданиями пропустила самое интересное. О ком это они?» «Ну да», — скептически произнесла Дора, — «не любит. А ради кого он уволил экономку, которая уже лет 20 работала в замке?» «Ты такая романтичная дурочка!» — снисходительно ответила Аня. «Их уволили за невыполнение приказов. Зачем хозяину нищенка воспитательница, когда у него есть пани Ветта?» «Это же они обо мне?» – запоздало поняла я. «Как жаль, что упустила тот момент, когда они в обсуждениях перешли на меня». «Сама ты дурочка!» – обиженно пробормотала Дора. «Он ради нее в озеро полез!» Девушки рассмеялись над предположениями романтичной Доры. «Он вытащил племянницу и эту дурочку магии», — сказала Рута. «Это надо было додуматься и сигануть в ледяную воду. Я бы так никогда не сделала. А теперь мы должны тут из-за нее сидеть». «А что тебе еще делать? Тебе платят за то, чтобы ты служила пане Амелии», — оборвала ее Дора. «Вот еще», — рассердилась Рута. «Никакая она не пани. Я слышала, как герцог ей сказал, что нет фамилии Бельская в аристократической книге королевства». «А тебя это как касается?» — вкрадчиво спросил герцог, очень неожиданно появившийся. «Никак. Я просто так сказала», — начала оправдываться Рута. «Почему вас тут так много? Что вы здесь делаете?» — разгневался герцог. «Неужели он услышал все предположения Доры? Стыд-то какой!» «С больными остается Дора», — продолжал воспитывать служанок герцог. «А вы обе отправляетесь в прачечную. Надеюсь, что там для вас будет достаточно работы, чтобы не успевать собирать сплетни». Они даже не пискнули, молча выскользнули из комнаты, унося с собой бесценный пласт информации о герцоге. Дора не из тех, кто будет делиться своими домыслами. «Как себя чувствует Оливия?» – обеспокоенно спросил герцог. «Не просыпалась еще, но сон спокойный», – доложила Дора, а у меня словно камень с души свалился. «С девочкой все хорошо, и мой груз вины стал немного меньше. Это же я потащила ее на прогулку к озеру. Я придумала собирать растения к щедринам. И мне так хотелось увлечь Оливию подготовкой к празднику, чтобы она почувствовала себя немного счастливее». «Это хорошо», — голос герцога стал более теплым. «Дора, я попрошу вас стать горничной пани Амелии». «А как же маленькая пани?» — разочарованно спросила Дора. «Нет, я не отказываюсь. Не подумайте ничего такого, ваша светлость». «Пани Оливии, как оказалось, найти личную служанку проще, чем для пани Амелии». «Это потому, что не положены гувернанткам горничные», произнесла служанка и испуганно ойкнула. «Простите меня, ваша светлость». «Кому и что положено в этом замке, решаю я. Надеюсь, вы запомните это и передадите остальным слугам», сдерживая ярость, произнес герцог. «Пани Амелия имеет такие же права в замке, как и пани Оливия». Он вышел. А я осталась гадать, что это сейчас было. Никак не похоже на поступок мужчины в двух шагах от свадьбы.